Видеть она меня могла лишь в машине или около нее. Теперь же я без машины. Оставила машину довольно далеко от рынка, в тенечке. Вряд ли она ехала за мной. Я бы заметила. Нет, дорога была совсем пустой. Нет, меня она просто не имеет права опознать. А я должна воспользоваться случаем и хорошенько ее рассмотреть. Вблизи. Вон она сняла очки. Надо подойти поближе, присмотреться. Может, смогу описать своим ее внешность? Надо подойти поближе, но сделать это незаметно. Как? А, очень просто. Кот. Все эти мысли пролетели в голове за доли секунды, и идея с котом всплыла молниеносно. Я присела на корточки, протянула к коту руку и умильным голосом принялась звать его «Кис-кис-кис», потихоньку подвигаясь к животному и ногам в зеленых брюках. Ноги вели себя спокойно. Кот тоже не проявлял ко мне никакого интереса. На карачках я преодолела метра полтора базарной площади, заметая лелькиной оборкой пыль и сухой конский навоз, не переставая всю дорогу завлекать кота своим «кис-кис-кис-кис». Вот я уже почти под прилавком, рядом с котом и обладательницей зеленых горохов. Откуда взялась собака, не имею понятия. Внезапный истошный лай за моей спиной подбросил кота с места. Сориентировавшись какие-то потрясающие доли секунды, он сделал кругом и черная молния метнулся в раскрытую дверь ловчонки за прилавком. Собака, смешная взъерошенная дворняга, за ним, но немного промахнулась и врезалась в зеленые брюки. К собачьему лаю присоединился истошный, полный ужаса крик. Баба от неожиданности чуть не упала. Со своей позиции, снизу, я увидела ее насмерть перепуганное лицо и глаза, вылезшие от ужаса из орбит. Голубые, огромные и какие-то фарфоровые, что ли. Взмахнув руками, баба пыталась удержаться на ногах. И в этот момент я узнала ее. От волнения я тоже не удержалась на ногах и села на землю. Это было последнее, что я сделала самостоятельно. Все остальное делалось независимо от меня. Пытаясь сохранить равновесие и удержаться на ногах, женщина с фарфоровыми глазами ухватилась в поисках опоры за доску прилавка. Хозяйка сыров кинулась спасать свое имущество, и под их соединенным напором хлипкое сооружение рухнуло, погребая под собой меня, хозяйку и женщину в горошек, которая успела таки к этому времени благополучно шлепнуться на асфальт. На нее свалились в основном творог, сыры и масло. На меня огурцы, яйца и сметана. Сверху все безобразие прикрыл не спадающий красивыми волнами яркий большой зонт. Лай, крики, шум привлекли всеобщее внимание. Люди кинулись к нам на помощь. И это только усилило неразбериху. Помощники действовали несогласованно, пытаясь освободить нас из-под зонта, оттянули его в противоположные стороны, но разорвать не могли. Суматоху очень усиливала домашняя птица с диким кудахтаньем, разлетавшаяся в разные стороны. Я без посторонней помощи выползла из-под балдахина с песком в зубах и в носу. Ноги подгибались, но я все-таки умудрилась встать. Поправив очки на носу, я огляделась. Весь рынок столпился у нашего прилавка. Бабу в горошек, живую и невредимую, на моих глазах извлекли из-под обломков и пытались привести в божеский вид. Сочтя свое дальнейшее пребывание вблизи нее небезопасным, я поспешила покинуть место происшествия, чрезвычайно взволнованная своим открытием. А в жизни человека происходят иногда такие яркие сцены, которые навечно запечатлеваются в памяти.